Глава 83. «Первое время Грегор держался от меня в стороне», — продолжала Аза. «Я старалась с ним не пересекаться. Каждый раз я ловила на себе его недобрый взгляд. В доме мне выделили комнату просторную. Признаюсь, я ни в чем не нуждалась. Ко мне была приставлена женщина. После я узнала, что это была сестра нелюдя, Сара. Она строго следила за тем, чтобы я никому и ничего не рассказывала. Часто и подолгу оставалась со мной в комнате, расспрашивала и под разными предлогами пыталась выяснить, умею ли я что-нибудь, так как моя бабушка. В этом плане мне даже ничего скрывать не пришлось. У меня действительно не было никаких способностей, кроме моих знаний. А Сара как к тебе относилась? — спросила Анфиса. — Я правильно понимаю, что ты как-то заступилась за нее? — Правильно, — Аза кивнула. По сути, Сара все время пыталась мне внушить, что я обязана Грегору, что он меня поит и кормит. Признаюсь, я не знала, что делать. Ведь действительно так и было. Но в то же время, когда я сказала, что хочу вернуться в наш дом с бабушкой, Сара и Грегор переполошились. А на следующий день я узнала, что наш дом сгорел. На эмоциях я обвинила во всем Грегора. Тогда впервые он ударил меня и сказал, что если я продолжу так себя вести, он сделает все, чтобы я попала в дом для душевнобольных. Это был жестокий урок. Но тогда я поняла, что все свои эмоции я должна лучше скрывать. Прошло какое-то время, и я решила, что должна узнать, на какие деньги живет Грегор и как он, нигде не работая, умудряется содержать дом и прислугу. Я подумала, что эта информация позволит мне лучше ориентироваться в происходящем, ведь я не понимала, сколько нужно выждать времени. С одной стороны, меня обеспечивали всем, а с другой стороны, я находилась в заточении. Я не могла сама никуда выходить. Не могла разговаривать по телефону, его у меня просто не было. Грегор сказал, что он мне не понадобится. Я сделала вид, что смирилась. Так прошел год. Я стала замечать, что Сара ко мне привязалась по-настоящему. Когда она узнала, что я умею играть на скрипке, она на следующий день принесла мне ее. Так наши вечера стала украшать красивая и спокойная музыка. Сара с упоением слушала произведения Чайковского, Крейслера, Мендельсона. Я любила скрипку. Я с упоением играла, погружаясь в красивые звуки. Такие моменты мне казалось, что бабушка Роза рядом, что она видит меня, слушает и радуется. Благодаря музыке мы с Сарой сблизились. Она стала внимательнее ко мне. Я чувствовала, что она искренне и добрее стала ко мне относиться. Да и мне было приятно сделать для нее что-то. Как-то я нарисовала ее портрет карандашом. Видели бы вы ее глаза. Она даже расплакалась и обняла меня в искреннем душевном порыве. Так зародилась наша дружба. На мое 18-летие я получила от Сары в подарок и ноутбук, и телефон. Жизнь уже не казалась такой скучной. Мне открылся яркий и разнообразный мир интернета. Кладезь информации. Я освоила нужные программы, много читала и совершенствовала знания языков. Так, в более-менее спокойной обстановке прошло еще пару лет моего странного заточения. Но благодаря Саре жить стало легче. Я все время пыталась себя чем-то занять. Музыкой, спортом. Я много читала. Выполняла переводы онлайн. Деньги за работу мне платили хорошие, особенно ценились сопровождение договорной работы на японском языке. Деньги мне переводили на карточку Сары, потому что у меня до сих пор не было никаких документов на руках. Сара исправно отчитывалась мне о том, какая внушительная сумма там уже собралась. А я сказала, что все деньги она может тратить на свое усмотрение. Ведь ей я теперь была обязана многим. Получилось так, что после бабушки Сара стала для меня самым близким человеком. Грегора я практически не видела. Он спал до обеда, потом ел и вечером уезжал и возвращался уже поздно ночью. Меня это вполне устраивало. Я активно занималась спортом, Благодаря интернету я освоила борьбу дзюдо. Утром я бегала, плавала и занималась в спортзале, отдельно стоящем от дома. К слову, кроме меня никто не пользовался тренажерами. Я любила просыпаться рано утром, и пока все в доме спали, я наслаждалась такими моментами и гуляла по саду. Никто не переживал, что я сбегу, потому что всю территорию, и дом, и огромный сад ограждал высокий забор, а по периметру были установлены камеры. В то утро я стала невольной свидетельницей того, как Сара и Грегор о чем-то ругались. Вернее, Грегор орал, как умалишенный, а Сара опустила голову и, присев, гладила большую черную собаку. Я прислушалась и поняла, в чем было дело. Грегор орал, что если Сара не прогонит собаку, то он и ее вышвырнет вместе с ней. Сара молчала, а собака стала рычать, понимая, что Грегор ругает хозяйку. Сара попросила Грегора успокоиться, объяснив, что она может не удержать Альбу. Но Грегор это понял по-своему и в запале замахнулся на Сару. Тут я сама не знаю, как и что произошло, но я подскочила к Грегору, и в тот момент, когда он хотел ударить Сару, я сломала ему руку. В тот момент Грегору было настолько больно, что он обмочил штаны. «Собака останется жить здесь. Это моя собака и мой дом», — четко сказала Сара. Я погладила собаку и, улыбнувшись, кивнула Саре, которая вызвала Грегору скорую помощь. «Ты мне за это заплатишь», — корчась от боли, тогда прошипел мне Грегор. «Это ты мне за все заплатишь», — ответила я, понимая, что с этого момента все изменится. Но мне не было страшно. Я решила, что больше не смогу так жить. «Так это правда был дом Сары?» — уточнила Анфиса. «Да, мне Сара рассказала об этом в один из вечеров, когда я для нее играла на скрипке. Этот дом вместе со всеми строениями, садами и виноградниками достался ей в наследство от родителей. Ее брат жил далеко отсюда в собственном жилье и приезжал сначала в гости с сыном, а потом и остался надолго. Грегор учился за границей и лишь недавно стал жить здесь. Я тогда еще возмутилась, почему она позволила Грегору вести себя так, как будто он хозяин, а не она. Сара только улыбнулась и ответила, что это ее родной племянник. А после того, как она потеряла брата, он был ее единственным родным. «Это тот случай, когда родные хуже чужих», — вздохнула Анфиса.